Глава восьмая. Я приоткрыл створку, вышел и вольготно облокотился решетку ворот. Они были украшены извилистыми металлическими прутьями, изображающими пышную ель, герб рода Земских. Слегка прищурившись, посмотрел на Елизавету Загорскую, стоявшую в окружении охраны, но затем выцепил взглядом другого человека. «Эй, Демид!» — воскликнул я. «Я ж сказал тебе приходить только с двумя бойцами, а ты сюда приволок целый кортеж». Кажется, Загорской не понравилось, что я обошел ее вниманием. Она рассерженно оглянулась на своего охранника, тот этого не заметил и ответил мне с усмешкой. «У нас слишком много вещей, втроем не унесем». И только затем он заметил, что начальница на него недобро смотрит, заткнулся и потупил взгляд. Загорская сердитым шагом направилась ко мне, рявкнув по пути. «Прочь из моего особняка!» Охрана сразу подхватилась, и за ней двинулся вооруженный отряд. А из одной из передних машин вдруг выскочили двое аристократов, знакомых, между прочим. «О, здоров, Кленовый! Как там тебя, не помню!» «И... а вот тебя я вспомнил. Гроздев, кажется, верно?» «Гроздин», — буркнул он в ответ. «Да-да-да-да, точно, Гроздин. Имени я все равно не вспомнил». Оба дворянчика как-то странно взглянули на меня, но затем встали перед своей госпожой, пытаясь ее прикрыть или остановить. Наверное, их немного смущала турель на буйволе. Бояр занял свое законное место, и теперь это действительно смертоносная и очень опасная штуковина. «Тише, тише, ваше сиятельство! Успокойтесь!» — хмыкнул я, шагнув навстречу. «А то, глядишь, каблучок сломается, да споткнетесь и упадете!» Кленовый раздраженно воскликнул. «По какому праву вы заняли это здание? Вот черт меня раздери! Вот не вспомню, как его зовут!» Нас пригласила княжна Загорская, Динара Алексеевна. Знаете такую? У меня было чертовски хорошее настроение. Я видел своего противника, и у меня была сила противостоять ему. Более того, я уже успел оценить их силу. Да, там были не слабые противники. А несколько бойцов, кажется, могли представлять действительно серьезную опасность. Численный перевес, опять же, на их стороне. Но с этим я встречался слишком часто, чтобы волноваться о таких мелочах. Главное, что я понял, мы были сильнее. Да, Загорская приволокла с собой несколько пулеметов, целый отряд охраны, но... только мне стоит выпустить против них близнецов-монголов, и это наведет такую суматоху, что расправиться с гостями не составит особого труда. И как минимум их ждут очень немалые потери, и по лицам некоторых охранников, которых я определил самыми опытными, они отлично это понимали. Думаю, все это не больше, чем попытка взять на понт. «Мы-то знаем, кто это такая!» — прорычал Кленовый. Он как-то уж слишком взъерепенился, глядя, как его госпожа злится. Она реально разъярилась так сильно, будто сейчас из ушей повалит пар. И вот тут он совершил ошибку. «Я требую, чтобы вы покинули это поместье!» — заявил он, шагнув вперед. Гроздин, его товарищ, попытался остановить. Но вот Кленовый, слишком поверив в себя, сделал еще несколько шагов вперед. «Иначе, предупреждаю, мы применим силу!» Перед ним вспыхнул мощный разряд молнии. От испуга дворянчик отскочил, споткнулся и смешно грохнулся на задницу. А за моей спиной раздался хохот близнецов. «Как ты смеешь!» — заверещал Кленовый, пятясь назад и стирая свои дорогие штанишки об асфальт. Гроздин подскочил к нему, помог подняться, потащил назад, а тем временем совсем рассерженная княжна Загорская ринулась навстречу. Охранники снова спохватились и тут же последовали за ней. Я услышал позади движение турели. Жестом указал, чтоб мои бойцы ничего не предпринимали. Если сейчас начнется пальба, пути назад не будет. Когда Загорская переступила незримую границу, отмеченную молнией темным пятном на асфальте, я резко взмахнул рукой вверх, чем заставил на мгновение остановиться и ее саму, и всю кодлу, которая спешила за ней. Зашуршало оружие, бойцы встали в боевые порядки, будто бы это их могло спасти. Однако вместо магии, электрических разрядов или какого-нибудь огненного шара я всего лишь потянулся и протяжно зевнул. Да. Все же проснулся-то я всего несколько минут тому назад. А еще я понял, что они меня боятся. А вот это хорошо. И очень правильно. А вот Загорская осознала, что я издеваюсь, и с еще большим усердием потопала ко мне и остановилась напротив. «Ты, Разин, я тебя уничтожу!» — злобно прорычала княжна. Она сверлила меня глазками, полными злости. Я почувствовал, как вокруг нее сгущается магическое поле. Да неужто решится атаковать? Нет, справилась с собой. Магическое поле утихло, а я хмыкнул, чуть наклонился и сказал в ответ. Ну, попробуй. Я очень хочу на это посмотреть. А затем, чуть подумав, сменил тон на стальной с угрозой. За Петровича ты мне еще ответишь. В ее взгляде промелькнуло замешательство и, кажется, небольшой испуг. Но через пару секунд она выпрямилась, будто вспомнила, что является княжной, горделиво приподняла голову и процедила сквозь зубы. «Не понимаю, о чем ты, граф, но вот это все?» Она окинула взглядом мою группу поддержки, особняк и даже темное пятно на асфальте. «Это все тебе еще аукнется, помяни мое слово!» Затем она резко развернулась и потопала, цокая каблучками по замерзшему асфальту, обратно, к себе в лимузин. Через минуту весь этот кортеж развернулся и свалил. А ко мне подошли близнецы и разочарованно протянули. «Ну вот!» — вздохнул Бат. «Я надеялся размяться поутру», — добавил Батор. Я смотрел вслед уезжающим машинам и обдумывал итоги такого бодренького утра. Значит, все-таки Загорская виновата в том, что случилось с Петровичем. Это я понял по ее реакции. И внутри меня с новой силой разразилась буря ярости и гнева. «Ничего-ничего», — кивнул я братьям-близнецам. «У вас еще будет возможность почесать кулаки». «А вот это хорошо», — хмыкнул Батор. «Поскорей бы!» — вторил Бат. «Ну, вот и хорошо. Все бумаги в порядке». Довольно проговорил Борис Борисович, подписывая документы. «Думаю, мы можем пожать друг другу руки». «Я, пожалуй, воздержусь», — буркнула Дина. Она скрестила руки на груди, отвернулась в сторону, ну а Борис Борисович лишь пожал плечами. Да, это решение далось ей непросто. Но Дина отказалась от своей доли в лесопилке. Нам с Аленой удалось убедить ее, что это выгодный гамбит. Правда, прежде чем все закончилось, Борис Борисович около часа кропотливо изучал каждую букву договора. Неужели он мне настолько не доверяет? «Отныне мы пользуемся услугами АО «Энергомаг», — довольно хмыкнул Борис Борисович. «А ваши друзья, — напомнил я ему, — вы говорили про каких-то товарищей, про связи. Может, есть что-нибудь для нас уже сейчас?» «Да», — перешел на серьезный тон Борис Борисович. «Для начала есть несколько объектов. Первый — автомастерская моего друга. По сути, они контролируют всю автомобильную промышленность Тунгуса. Как понимаете, в последнее время размеры этого рынка серьезно выросли. Они хотят расшириться, поставить несколько новых точек и еще в планах соорудить небольшой заводик по производству деталей и даже целой сборки автомобилей». «Жирный кусочек», — удовлетворенно кивнул я. Машины имели особое значение в Тунгусе. Вокруг тайга до ближайшего соседнего города ехать довольно долго, а регулярных рейсов туда никто не организовал до сих пор. Даже несмотря на наличие малого аэропорта. Хотя тот использовался по большей части в рабочих целях. Да что уж там, даже до железнодорожной станции ехать было около 2 часов. В общем, почти вся коммуникация была заточена именно на 4 внедорожных колеса. Не зря же здесь каждый второй гонял на карьерах. Так, а вторые кто? Охотохозяйство, — ответил Борис Борисович. Оно сейчас активно возрождается. Раньше была мелочь, по сути. Кое-как перебивались госзаказами и нашей лесопилкой через лесничество. Мы арендовали участки под вырубку. Заказывали у охотников очистку местности от крупных хищников и демонов. А вот теперь они взяли под контроль северную часть тайги. Думают отстраивать что-то, нечто базы отдыха. И продавать услуги приезжим, особенно корпоратам и аристократам, которые хотят сгонять в лес и пострелять пару зверюшек. Ну, или демонов. «Интересно, интересно», — кивнул я. «И кто ж у нас такой предприимчивый?» Дело в том, что раньше охотохозяйство тоже имелось, но слишком уж оно было чахлым. И все потому, что северную тайгу контролировал медведь со своей ватагой. Браконьеры не зря обосновались именно в той части леса, где водилось больше животных, в том числе уникальных. А реки, почти не тронутые человеком, были полны рыбы. Правда, демоны тоже там жили, как часть общей экосистемы. «А вот встретитесь и увидите». Как-то подозрительно ухмыльнулся Борис Борисович. «Я так думаю, вы с ним знакомы». «Заинтриговали, однако», — покачал я головой. И тут к разговору вдруг подключилась Дина. «Через них можно выйти на лесничество?» Борис Борисович хитро улыбнулся и кивнул. «Ого! Да она молодец! Даже я не сразу сообразил. Лесничество сейчас в Тунгусе будет очень востребовано. Со всеми стройками-то. Дерево требуется все больше и больше». Борис Борисович передал мне контакты. Мы пожали руки и разошлись. У всех были свои дела. Мы с Диной вернулись в тур Михая. Он, собственно, и выступал сегодня нашим водителем. А в качестве охранника я взял с собой Аи. Близнецов-монголов распределил между Азуми и Аленой. Бат отправился с Азуми в больницу, где она приступила к обязанностям доктора. Яков Станиславович очень обрадовался, когда услышал о ее намерениях поработать на благо Тунгуса. Батора же я оставил с Аленой. Она и Генка отправились в контору, где временно заняла место Петровича. Кажется, Генка был очень рад, что ему не придется заниматься всей этой бумажной волокитой. А для Алены это было не только в кайф, но даже не впервой. Она уже работала заместителем Петровича и отлично с этим справлялась. Ну, а мы отправились прямиком в охотохозяйство. Голос человека, который ответил мне по телефону, действительно показался смутно знакомым и почему-то нервным. Это немного меня напрягло, однако по прибытии на место я понял, в чем дело. Когда мы остановились возле 2-этажного здания из сруба с забитым внедорожниками охотников двором, нас встретил пузатый человек с лысой головой и ожогом на правой стороне лица. Я не сразу его узнал, но спустя пару секунд машинально обнажил меч. «Эй, стой, стой, стой! Ну, я исправился! Слышишь, исправился!» Мужик примирительно поднял руки и попятился, упершись спиной во входную дверь. Ни меня, ни Аи его слова не убедили. Поэтому мы вдвоем шагали вперед с обнаженными клинками, даже когда из тура выскочил обеспокоенный Михай. «Бобр, курва!» — прорычал я. «Ты какого ляда здесь делаешь? Нет, подожди! Ты вообще как жив-то остался, скотина?» «Да, я его узнал. Это был один из браконьеров, вроде как ближайший соратник медведя, который в итоге его и предал. Он же меня впервые отвез в берлогу вместе с черепом, тогда еще рядовым ватажником, и малым, которого мне в конце концов пришлось заколоть собственными руками. Ту смерть я почему-то до сих пор вспоминал и каждый раз чувствовал укол совести. — Ну, это в двух словах не расскажешь. — нервно хмыкнул Бобр. — Может, он кивнул в сторону двери. — Может, зайдете? У меня и чай готов как раз, и бублики есть. Внутри было сыровато и прохладно. Просторное помещение на первом этаже было разделено стеной. За дверью находилась, как я понял, жилая часть, а то место, куда нас пригласил Бобр, было чем-то вроде приемной. Правда, не очень презентабельной. Все было заставлено оружейными ящиками, на полу валялись шкуры животных, было немного грязновато, на столах стояли пустые банки из-под пива. Было видно, что здесь обитали одни мужики, причем не привыкшие к домашнему уюту. «В общем, мне удалось чудом пережить тот взрыв», — рассказывал Бобр. «Я тогда с черепом повздорил и убрался в землянку». «Но вы же вроде бы как временную базу использовали тот полуостров», — спросил я. «И уже успели землянок понаделать?» «Если это так, то Бобр мог быть не единственным выжившим. А другие не факт, что собираются исправляться». «Ну да», — кивнул Бобр. «Это у меня привычка такая сразу окапываться. Ну и у меня, и у медведя была такая же привычка. Я один так поступил, остальные не стали. До этого мы всегда окапывались, даже если на один день останавливались в каком-нибудь временном лагере. Я пытался втемяшить это черепу, но этот дурень меня не слушал. Ну и получилось так, что я вырыл себе ямку, которая меня же и спасла. Правда, вот...» Он почесал шрам на лице. «Немного все же задело. Я тогда от взрыва отрубился. Поле так шандарахнуло, что землянку засыпало. Наверное, меня это и спасло». Я понимающе кивнул. В принципе, очень похоже на правду. Бобр выглядел как человек, способный выдержать достаточно сильное поле. Не такое сильное, как я, конечно, но под завалом он мог продержаться. «Я кое-как выбрался, точнее, меня выкопали», — продолжал он. «Жандармы, в смысле полицейские. Потом закинули в больничку. Несколько месяцев я в себя приходил. Ну, а через полгода оправился». Бобр слегка поежился от воспоминаний. А я прикидывал, почему же никто не сообщил, что мы расправились не со всеми. Боялись, что я решу доделать дело. Ну, там меня еще потом помотали в полиции на предмет дел, которые можно на меня навесить. Но мы с медведем работали грамотно. Да и череп особо не успел напортачить. Так что ничего конкретного нарыть на меня не смогли. Да и к тому же я отбрехался, сказал, что прятался от браконьеров в медвежьей берлоге. Бобр довольно хмыкнул, радуясь своей находчивости, но мой сердитый взгляд заставил его осечься и продолжить рассказ. Ну а потом я шлялся по городу, мало меня кто узнавал, да я и так-то там не часто бывал, но затем наткнулся на Бориса Борисовича. Он-то меня сразу узнал, да и я не стал открещиваться. Думал, что он сейчас меня опять в полицию сдаст. Начнутся опять разбирательства. Но Борисыч поступил по-другому. Предложил мне работу. Так что какое-то время я поработал у него на пилораме, поднакопил деньжат, прикупил себе ружьишко и стал выходить на охоту. Вспомнить, так сказать, старые деньки. Он снова чуть было не усмехнулся, но глянул на меня и не стал. Дина слушала его, нахмурившись. Она оглядывала помещение со скептицизмом и недовольством. Но княжна понимала всю важность этого неряшливого домика. Дело в том, что Тунгус богат не только магией и зверьем, но еще и лесом. А охотохозяйство было тесно связано с лесным фондом. И помимо развлечения для пришлых богатеев и не очень, скоро Бобр будет иметь близкое отношение к промышленным поставкам леса, который уже требовался для постоянных строек и расширения города. Бобр ненадолго прервался, чтобы отхлебнуть травяного чаю. Я тоже пригубил, и, надо отметить, бывший браконьер знал толк в таежном сборе. А затем у меня появилась идея заняться охотхозяйством. Ну, точнее, я сначала вступил в должность, А скоро прежний заведующий ушел на пенсию. Ну вот я и стал тут заправлять. Я быстро понял, что без браконьеров Северный лес вполне открыт. Ну и появились мыслишки, как заняться знакомым мне делом, но только на легальной основе. Рассказал Борисычу, он предложил помощь, денег дал. И вот теперь я раскручиваюсь потихонечку. Бобр закончил. Наступило недолгое молчание, которое вдруг прервал Аи, причем на японском. «Не один вы, господин, умеете видеть в людях хорошее». Да неужто он понял весь рассказ? «Растет самурай». «Что он сказал?» — пробурчал Бобр. «Да похвалил он», — ответил я. «Борисыча». «А, ну и да, мужик он хороший». «Лады, давай к делу. Ты в курсе, зачем мы здесь?» «Да-да-да-да-да, Борис Борисович все рассказал. Вот, кстати». Он выскочил из-за стола и побежал к шкафчику, в котором, как оказалось, лежали документы. «Я тут все подготовил, планы там накидал. В общем, на карте все отметил. Объекты будущие раскидал. Этого достаточно?» Я тяжело вздохнул, взглянув на эту груду бумаги. Даже, я бы сказал, наверное, груду макулатуры. «Тед, Бобр, или как там тебя по имени-отчеству?» Я с подозрением взглянул на первый лист, где коряво карандашом были отмечены места расположения коттеджного поселка. И довольно кривоватым почерком мне попалась надпись «Баня». Признаюсь честно, меня это немного подкупило. «Давай-ка вот это вот все в электронный формат переводи. А потом отправь мне на почту, я тебе ее скину. И будем смотреть основательно. Да еще надо будет договор подписать. Все дела». «Да-да-да-да, лады!» — довольно закивал Бобр. «Спасибо тебе, бригадир!» Я хмыкнул, услышав эту кличку от кого-то другого, кроме медведя. Пожал Бобру руку, и мы отправились к следующему будущему партнеру. Вообще странно, что автомастерской занимался не сам Борисыч. Уж он-то в этом деле понимает, на крайний случай Саня мог бы придумать что-то эдакое. Но Михай убедил меня, что там и без них все в порядке. «Да это ж Гордей, мой одноклассник», — заявил он. «Мы с ним на пару начинали гонять по карьеру. Я его все время уделывал. Но вот что касается самих железок, тут у меня шансов нет. В общем, договоримся. Уж с ним-то точно договоримся. Только надобно в магазин заскочить». «Это зачем?» — спросил я, насторожившись. «Так это чтобы разговор смазать», — ухмыльнулся Михай. Я не стал противиться его замыслу, и мы действительно заехали в магазин за продуктами. Смазка для разговора, судя по всему, должна была подаваться в холодном виде с закусками, ну, еще и с Михаем в придачу. Вот пусть он и смазывает. В скорости мы подъехали к мастерской, которая представляла собой несколько зданий, построенных по периметру. Между ними получился внутренний дворик. Дом в дальнем углу, самый высокий, был административным. Вот туда нас Михай и повел мимо скрежещущих, гремящих и шумящих цехов, откуда то и дело доносились крики, ругань, довольные возгласы и рев моторов. А когда мы уже почти зашли через дверь, позади раздался грохот. Что-то упало, тяжелое и звенящее. А следом раздалась тирада, поносящая какого-то Митьку за его руки, растущие из задницы. Ну, это примерный перевод потока бранных слов. Мы уже поднялись по лестнице и направились в кабинет. Секретарша попыталась что-то возразить, но Михай по-хозяйски одернул ее привычным движением, положил на стол шоколадку, при этом, погремев пакетом, направился к двери. В кабинете мы обнаружили того самого Гордея, сидящего за столом. Увидев нас, он почему-то занервничал, огляделся, поздоровался и залепетал. «Игорь Сергеевич, Михай, добрый день, конечно, но, слушайте, может, это перенесем нашу встречу, я тут...» «Не стоит!» — раздалось позади. Мы обернулись и увидели княжну Загорскую, выходящую из смежной комнаты. «Вы уже здесь, вот и отлично». Она деловито процокала на каблуках по кабинету и уселась на небольшой потрепанный диванчик, перекинув ногу на ногу. За ней следом вошли господа Клиновый и Гроздин. Елизавета Аркадьевна одарила меня торжествующим взглядом и ядовито улыбнулась. «А мы как раз обсуждали детали нашего сотрудничества с Гордеем Игнатовичем, граф. Да не волнуйтесь, я не против, чтобы мой конкурент присутствовал на переговорах». Обратилась она к дергающемуся Гордею. «Так ему будет легче понять, что шансов у него нет». Только я хотел сказать ей пару ласковых, как раздался телефонный звонок. Это была Алена. «Ответьте, граф!» — словно змея прошипела Загорская. «И не волнуйтесь, мы подождем». Я нажал принять звонок и поднес телефон к уху. «Игорь!» — раздался обеспокоенный голос Алены. «У нас серьезные проблемы!»